шаг, шаг, еще один шаг. Протяни мне руку, протяни свою любовь. Шаг, шаг, еще один шаг. Протяни мне руку, протяни свою любовь. Дай, дай узнать тебя поближе, оближи мои губы, на них немного крови. Узнаешь мой вкус, узнаешь мое имя. Я тот, что убивал твои надежды.